Глава 14. В одну из наших вечерних бесед Федор Михайлович спросил меня: «Скажи, Аня, а ты помнишь тот день, когда ты впервые сознала, что меня полюбила?» «Знаешь, дорогой мой, — отвечала я, — имя Достоевского знакомо мне с детства. В тебя, или вернее в одного из твоих героев, я была влюблена с 15 лет». Федор Михайлович засмеялся, приняв мои слова за шутку. «Серьезно, я говорю серьезно, — продолжала я. Мой отец был большим любителем чтения, и когда речь заходила о современной литературе, всегда говорил: «Ну что теперь за писатели? Вот в мое время были Пушкин, Гоголь, Жуковский». Из молодых был романист Достоевский, автор «Бедных людей». То был настоящий талант. К несчастью, впутался в политическую историю, угодил в Сибирь и там пропал без вести. Зато как же был рад мой отец, когда узнал, что братья Достоевские хотят издавать новый журнал «Время». «А Достоевский-то возвратился», — с радостью говорил он нам. «Слава Богу, не пропал человек». Помню, лето 1861 года мы провели в Петергофе. Всякий раз, когда мама уезжала в город за покупками, мы с сестрой упрашивали ее зайти в библиотеку Черкесова за новой книжкой «Времени». Строй в нашей семье был патриархальный, а потому привезенный журнал попадал сначала в распоряжение отца. Он, бедный, и тогда уже был слабого здоровья и часто засыпал в креслах после обеда за книгой или газетой. Я подкрадывалась к нему, потихоньку брала книгу, убегала в сад и садилась куда-нибудь под кусты, чтобы без помехи насладиться чтением твоего романа. Но, увы, хитрость мне не удавалась». Приходила сестра Маша и по праву старшей отбирала от меня новую книгу, невзирая на мольбы позволить мне дочитать главу «Униженных». «Я ведь порядочная мечтательница», — продолжала я, — «и герои романа всегда для меня живые лица. Я ненавидела князя Волковского, презирала Алешу за его слабоволие, соболезновала старику и Хменеву, от души жалела несчастную Нелли и не любила Наташу. Видишь, даже фамилии твоих героев уцелели в памяти». «Я их не помню и вообще смутно вспоминаю содержание романа», — заметил Федор Михайлович. «Неужели забыл?» — с изумлением отвечала я. «Как это жаль! Я ведь была влюблена в Ивана Петровича, от имени которого ведется рассказ. Я отказывалась понять, как могла Наташа предпочесть этому милому человеку ничтожного Алешу. Она заслужила свои несчастья, — думала я, читая, — тем, что оттолкнула любовь Ивана Петровича. Странно, я почему-то отождествляла столь симпатичного мне Ивана Петровича с автором романа. Мне казалось, что это сам Достоевский рассказывает печальную историю своей неудавшейся любви. Если ты забыл, то должен непременно перечесть этот прекрасный роман». Федор Михайлович заинтересовался моим рассказом и обещал перечитать «Униженных», когда будет свободное время. «Кстати, — продолжала я, — помнишь, ты однажды в начале нашего знакомства спросил меня, была ли я влюблена? Я ответила ни разу в живое лицо, но 15 лет была влюблена в героя одного романа. Ты спросил, какого романа? И я поспешила замять разговор. Мне показалось неловко назвать героя твоего романа. Ты мог принять это за лесть барышни, желающей иметь литературную работу. Я же хотела быть вполне независимой». А сколько слез пролила я над записками из «Мертвого дома». Мое сердце было полно сочувствия и жалости к Достоевскому, перенесшему ужасную жизнь каторги. С этими чувствами пришла я к тебе работать. Мне так хотелось помочь тебе, хоть чем-нибудь облегчить жизнь человека, произведениями которого я так восхищалась. Я благодарила Бога, что Ольхин выбрал для работы с тобой у меня, а не кого-нибудь другого. Заметив, что мои замечания о записках из «Мертвого дома» навеяли на Федора Михайловича грустное настроение, я поспешила перевести разговор и шутливо заметила: «Знаешь, сама судьба предназначила меня тебе в жены. Меня с 16 лет прозвали Неточкой Незвановой. Я Анна, значит, Неточка. А так как я часто приходила к моим родственникам Незваная, то меня, в отличие от какой-то другой Неточки, и прозвали Неточкой Незвановой, намекая этим на мое пристрастие к романам Достоевского. «Зови ты меня Неточкой», — просила я Федора Михайловича. «Нет», — отвечал он, — «моя Неточка много горя вынесла в жизни, а я хочу, чтобы ты была счастлива. Лучше уж буду звать тебя Аней, как мне полюбилось».